Глава 143. Моря, которые нас выбирают. Итак, вожделенные 60 тысяч тонн брони оказались украдены из-под носа. Древнее, из эры динозавров железо, не смогло противостоять молодому напору всего нескольких торпед неизвестного калибра. Очень возможно, большого, 650 мм, не применяемого ни одной из латиноамериканских стран. Ибо вообще-то, по многократно пережеванному теории опыту, пережитой прадедами Второй мировой войны, для потопления такого, либо сходного класса корабля, требуется чуть ли не 20 пробоин ниже ватерлинии. Да еще и желательно пара внутренних пожаров от прямого попадания крупнокалиберных бомб. Например, ты сам вообще-то искренне готовился опрокинуть Дон Кихот в Тартарары. Однако, положа руку на сердце, умудрился бы ты сделать это одним залпом? Или решился бы спокойнёхонько крейсировать поблизости, пока автоматика и бравые торпедисты перезарядят аппараты, и тогда пальнуть еще разу? Очень маловероятно. Ибо это не только нарушило бы ввинченные на лекционных курсах Академии нерушимые правила подводника «подкрадись, нанеси удар, исчезни», но и вполне вероятно ввергло бы твою любимую родину, названную в честь итальянского города Венеция, в совершенно ненужную сейчас войну. Ведь после единовременного залпа и растворения в неизвестности тебя, может быть, никто и не распознает. Так родятся и вымрут предположения и догадки. А вот пока ты будешь кружить и снова размещаться на позиции, шумы твоего винта со 100% гарантией запишут на воспроизводящуюся лазером пластиночку и начнут сравнивать со всеми похожими и непохожими из способного плавать под водой. И уж будьте покойны, немного времени затратит задействованный суперкомпьютер для опознания виновных. Тем более, что подозреваемых раз-два и обчелся. Кто гарантирует, что ко времени твоего прибытия за орденами в Каракас доблестные пехотные дивизии с самим названием своей страны, приспособленные для войны в лесах, просочившись сквозь твои родные границы, не выйдут к истокам Ориноко? И тем не менее, сейчас некто невыясненный и почему-то непрослушиваемый гидрофонами, одним движением пальца вдавливающего кнопку, обратил все твои будущие ордена и адмиральские звезды в невесомые пылинки, уносящие ветром времени в какую-то иную, альтернативную вселенную, в которой все делается по-другому. И что ж теперь ты должен осуществлять по этому поводу? Разумеется, можно прервать паузу и тоже поучаствовать в пиршестве. Линкор хоть и заваливается на бок, но он штуковина большая, 108 футов ширины, так что вполне может передумать опрокидываться, развернув процесс в обратный ход. Так что очень даже получится успеть сделать добивающий залп. Эдакий контрольный выстрел в голову, возможно и ненужный, но кто знает, кто проверит. Потом получится снова с честью и бодростью требовать ордена медали на грудь. Да и кто вообще в родном штабе адмиралтействе разберется, кто пальнул первым? Может, ты и есть главный виновник деструкции с Дон Кихотом? Разве что собственные гидрофонные записи выдадут? Но так можно их чуточку постирать? Маленькое нарушение, достойное разве что выговора за проникновение в боевую рубку соленой воды. И значит... И все-таки погодим. Сделаем то, что положено делать подводнику всегда и везде. И к тому же с абсолютно холодной головой. Гоним прочь перехлестнувшие красную линию эмоции и оживляем уснувшую от скольжения по плану логику. Итак, имеется некто неизвестный, хитро затаившийся и укравший у тебя победу. К тому же действующий по сходному сценарию, то есть также ожидающий, когда наконец-то этот бразильский монстр проявит предполагаемую активность. Если это не свои же коллеги, то кто это? Подозреваемых можно пересчитать на пальцах, без всякого компьютера. Не так много стран региона имеют подводные лодки. Вот они, Южная Бразилия, всегда рада сделать пакость северному близнецу и, в принципе, способная ради этого послать подлодки под шноркелем хоть к черту на куличики. Соседка Колумбия, точнее, ее осколки. Там есть пара-тройка нормальных боевых лодок, к тому же имеющих опыт настоящих торпедных атак по судам наркомафии, а также как минимум десяток тайно закупленных стареньких русских дизельных лодок с выпотрошенным нутром, дабы использоваться именно для целей контрабанды и аренды тем же наркоперевозчикам. Мексика, точнее обе, северная и южная, у каждой по нескольку штук вполне новых лодок. Куба. От этих можно ждать чего угодно. Один из самых вероятных кандидатов, если где-то запахло жареным, ищи кубинцев. Есть Перу, Эквадор, Чили и Аргентина. Окромя последней. Остальным до района боевых действий будет далековато. Если только не пустили ракетную торпеду навесом через Панаму. Однако мы о таких методах стрельбы еще не слыхивали. Итак, кто остался? Есть один кандидат, но эту мысль запрячем несколько подальше. Прикинем другую возможность. Что если в деле морская авиация? Торпедоносцы сошли с арены лет 90 назад, и значит самолеты с ракетами? Все может быть. Но подобная акция не оставляет простора для детектива. Прямая атака чужого линкора с воздуха – это объявление войны достаточно большому осколку Бразилии. И следовательно и вероятнее всего, в деле все-таки подводная лодка. Или подводные лодки. Итак, если не брать в рассмотрение большой и раскинутый в другом полушарии мир, что тоже не совсем исключено, то хотя порассуждаем. Но какое дело огромному Китаю до леса бразильского линкора? Или, может, Объединенная Европа сильно опасается дальнобойности его калибров? Может быть, в деле вездесущая когда-то Россия? Но какой ей толк начинать войну в Южной Америке? Или в связи с исчерпанием нефти и газа, и как следствие капитуляции перед холодом, решилась спешным порядком переселить население на юг? Отбросим вариации, от которых самовоспламеняются компьютерные мозги. Если серьезно, то у нас остался один кандидат, возможности которого в сравнении с остальными просто-напросто безграничны. Выгодно ли ему дополнительно к африканскому походу война с лесной Бразилией? Ну а если никакой войны? Если по принципу подводника подкрался, нанес удар, исчез, то почему бы действительно не убрать с доски опасную фигуру? К тому же там, на бережку, весь сыр-бор из-за его родненького имущества. И значит,